победители. Победителей не судят на нефтерадио.онлайн. Слушаем песню, посвященную нашим советским воинам. Она нужна вообще, за бугром все в глянце, и жить там слаще. Одежда лучше, дома теплее, люди толерантнее, машины быстрее. Там можно все, мужчины там самые стильные. Там все мир черные, белые, синие. А мы, чтобы там не было, сильные. Вот за это я люблю Россию. Победители, и нас ничто не остановит. Наши родители отстояли это с кровью. Победа не осталась незамеченной. Запомни, не отдадим свое, даже не пробуй. Здесь дух не сломлен, здесь сила воли. Здесь дети помнят всех, кто достоин, чьи имена остались на поле боя. Бессмертный полк, идем все строем. Рассказывал, как они в землянке жили, не было еды, но верили, ждали, любили. Казалось, что в войне не будет ни конца, ни края. Казалось, что не в моготу, но выживали, ремни жевали. Не знали тогда про медола, с оторванной ногой на фронт просились. Не за подолы, из чувства долга за родину, что позади сгорали заживо. С гранатой танк собой разворотив, мы пережили век, а их остались единицы. Мы должны помнить и подвигами их гордиться. От снимков пожелтевших внук не отрывает глаз. Они сражались во имя каждого из нас. Мы пережили век, а их остались единицы. Мы должны помнить и подвигами их гордиться. От снимков пожелтевших внук не отрывает глаз. Они сражались во имя каждого из нас. Помним подвиг героев 75-летия Великой Победы в этом году. Отпраздновал наш народ, и мы продолжаем его праздновать в нашем радиоэфире. Приветствуем всех, кто настроился на нефтерадио, а также на фрикрадио, нефтерадио.онлайн, а также фрикрадио.блогспот.ком. Ищите нас также в социальных сетях. И сейчас идет прямая трансляция в социальной сети ВКонтакте, в частности на фрикрадио. Смотрите и слушайте. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Нефтерадио.онлайн. Можете зайти на этот сайт и слушать нашу радиостанцию. Студенческий. Вот. Наш информационный блок продолжает свое радиовещание из Луганской Народной Республики в Республику Башкортостан и обратно. Нефтерадио.онлайн. Там также присутствует чат, в который вы можете зайти и написать нам сообщение. Мы можем с вами пообщаться также в режиме телефонного звонка. Достаточно мне на WhatsApp вот позвонить. А также в Telegram. Я что, замешкался, потому как вот зашел на нефтерадио.онлайн в чат, а здесь пишут: «Камон, Донбасс, аборигенс», где названия треков, которые звучали на волнах Фрик Радио. Названия треков можно найти у меня в плейлисте. Скажите, какое время вас интересует, я вам скажу, какой трек звучал. А также, если вы зайдете на freakradio.blogspot.com, вот, там список последних треков имеется за определенный период, конечно же, вот, поэтому заходите, я вот пытаюсь прямо сейчас зайти на Фрик Радио. Так вот, я вам озвучу, где можно нас также посмотреть и услышать, если интернет будет нормальный, то прямая трансляция будет без задержек в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, так и называется Freak Radio с Q на конце. Не удивляйтесь, в некоторых местах K, а в некоторых Q, потому как название поменяли мы после некоторого времени. Вот, потому как, почему Q? Потому что про мистера Q мы рассказывали в одной из программ, и слово «фрик» более звучит как так разболтано, да, и не несет в себе такого информационного послания. А вот «фрик» с «Q» на конце, «Q» — это загадочная буква «Q», которая вызвала много споров, да, в общественности. Вот кто-то пишет мне в чате, хлопает в ладоши, «Йоу, everybody», пишут. Вот в чате Нефтерадио приветствуем тех, кто нас слушает. Представьтесь, было бы интересно узнать, где вы нас слушаете. Вот. И повторюсь, вот я прямо сейчас зашел на freakradio.blogspot.com. К сожалению, нет, я вас обманул. Последние песни здесь сейчас не размещен. Этот блог, прибрал я его пока что. Скрытый он. Вот потому как много других здесь появилось панелек, здесь и карта, и форма для связи, и ярлыки, по которым легче ориентироваться на блоге радиостанции. На донат можете закинуть, если есть лишние деньги, можете помочь развитию нашей радиостанции. Постав метода «Квартал Южный». Ух! Приветствую Южный квартал, мой родной квартал Южный города Луганск. Там и начинался мой хип-хоп путь. Методмена обязательно поставлю. Сейчас пороюсь и что-нибудь найду из метода для вас. Пока что расскажу, друзья, где можно нас услышать и посмотреть. В социальной сети ВКонтакте, а также в Одноклассниках Freak с Q на конце, это слово не с K, а с Q, Freak Radio. Вот, также нефтерадио.онлайн. Так вот, Freak Radio в социальных сетях, Одноклассники и Контакты, Facebook, там прямые трансляции идут, также в Twitcher и Periscope, если вы пользуетесь этими приспособлениями в интернете, да, там можно посмотреть на меня, как я веду этот радиоэфир. Вот, сижу перед микрофоном, ничего особенного, в своей виртуальной студии, да, вот, и вещаем с материнского корабля для вас. Также нефтерадио.онлайн, повторюсь, чат, в котором вот, в частности, друзья с квартала Южного пишут спасибо. Пока что не за что, пока что методмена еще не поставил, ребята, но поставлю обязательно. Так вот, нефтерадио.онлайн, там есть наш чатик, можете отписываться, либо пишите в комментах в социальных сетях, неважно где, в Одноклассниках, Фейсбуке, ВКонтакте, либо в Твичере или в Перископе. Все ваши контакты, вернее, все ваши сообщения будут сливаться в одну точку ко мне. Вот, с помощью рестрим-чата. Благо, сегодня интернет прям пестрит различными возможностями для интерактива. Интерактив мы сегодня с вами и создаем. Друзья, я пока буду искать методмена в своем плейлисте, а вы пока что послушайте Дайма из Nonamers. Песня называется «Заново». Она мне очень нравится. Это совместка с Fury Emotions. Там Франция, судя по всему, если я не ошибаюсь, также звучит в этой музыкальной композиции. Начинаем жить, как ни странно. Строить замки огромные из камня и гравия. Странно. На грани отчаяния мыслить заново, строить заново. Правда странно так, когда в руках синица. Подняться выше невозможно будет так. Удержаться бы на нише. Каждый ищет то, что лучше, то, что чище. Зачастую делая хуже тем, кто ближе. Есть силы, если они необходимы. Поднять дух, вслух сказать мысли, продолжить делом. Ничего не получая, не утрачивая. Заново, заново. Как ни странно, заново, заново. Ta vie tu peux la reprendre заново. Il est jamais trop tard, réveille-toi et vas-y заново. Заново, qui a dit qu'on ne pouvait pas заново. Revoir ce soleil qui brille, entendre le chant des billes. Naître de nouveau, Steve, Jésus-Christ. conscience, faire de la renaissance. Si tu veux, tu peux, je crois. Plus de job, plus de femmes, des gosses noches dans la rue, spirit et alcool. Des copains dont tu ne t'en passes plus. Ils t'ont guidé seul quand tu appelais tes amis. Ceux qui devaient te dire que rien n'est fini tant que tu vis. Te soutenir, être avec toi comme au moment du temps. On t'appelait grand, t'avais du fric, t'étais important. Жизнь как ни странно, начинаю заново. Начинаю жить, начинаю многопланово. Кто сказал, что поздно, кто сказал, что невозможно. Жизнь сначала значит жить, а значит это можно. Жизнь как ни странно, начинаю заново. Начинаю жить, начинаю многопланово. Кто сказал, что поздно, кто сказал, что невозможно. Жизнь сначала значит жить, а значит это можно. Не бойтесь, начинайте жить заново, друзья. Жизнь, она и существует для того, чтобы падать, оступаться и снова подниматься. Если однопланово, здорово, как заново. Когда ты смотришь в облака, когда щебечут птицы. Блестит река, а пока слегка удача. Идет вперед, как сдача, победа не иначе. Но тяжелейшие матчи. А если судьба твоя немного плачет, постарайся так, чтобы ты ее назначил. Маневрируй я как хочешь, отдавая себе отчет в каждом своем действии, не наоборот. Опять, как ни странно, начинаю заново. Начинаю жить, начинаю многопланово. К таким вещам отношусь по-философски. Такие вещи не лежат на одной плоскости. С годами что ускоряет скорость, словно поезд. Все меньше остается места возможности изменить жизнь полностью, начать с нуля. Когда ответственность уже давно не мала. Когда в ответе мы за тех, кого мы приручили, как сказал Экзюпери, а я склонен соглашаться с ним. На мой взгляд, проблему решать не так сложно. Надо понять, что невозможно, а что возможно. Поставить цель перед собой вполне реальную, чтобы наши дети не хотели начинать заново. Жизнь, как ни странно, начинаю заново. Начинаю жить, начинаю многопланово. Кто сказал, что поздно, кто сказал, что невозможно. Жизнь сначала значит жить, а значит это можно. Жизнь, как ни странно, начинаю заново. Начинаю жить, начинаю многопланово. Кто сказал, что поздно, кто сказал, что невозможно. Жизнь сначала значит жить, а значит это можно. Да, все мы когда-то начинаем заново, так или иначе, но это не беда, друзья, главное не ломаться, а твердо держаться на ногах. Я нашел Методмена, и не одного, а множество его музыкальных композиций, но выбрал лишь одну, которая называется Dangerous MCs, опасный MC, Методмен и его корефант Редмен. С которым они частенько вот грешат такими вот выпендрежными действиями не только в радиоэфирах, как сегодня произойдет у нас, но и на всевозможных телевизионных площадках, вообще в медиасфере, в медиабизнесе. Методмен и Редмен лучшие, ну именно для меня. Возможно, вы со мной не согласитесь, но эти два парня реально прокачивают как на сцене, как на телеэкранах, а также и в радиоэфирах, и везде. Это, кстати, ремикс DJ K-Tronics, Dangerous MCs. Погнали для южного квартала, южного города Луганска. You already know the mother business. Ah, let's go. You check it. Yo, you can find me up in Seattle, making the legs go up like Ferrari doors. Killer house, get chips ahoy. Don't sniff the boy, but I'm naughty like Tommy Boy. Go back like Atari cord, still here. Superman ended up in a wheelchair. I'm fresh like Bel Air. I paid my dues, and you trying to be cool up in Sunday school. Kid move when I blow better. Gon' copy, take it home, study it. Then he gon' profit in that rap game. Ain't gon' gossip. Even Herbie Hancock, no red rocket. Yo, red, stop it. Time is up. Shit. that's fly on the rhyme is us, cause no one can stop me. Da-na-na, da-na-na, like rock. Hey, yo, this how it sound when them boys underground check our style, we so yeah, yeah, yeah. Get over. This how it sound when them boys underground check our style, we so yeah, yeah, yeah. Get over. Yo, back when Chef Mama used to sell plates, we used to sell bass. I learned to wipe my nose and wipe the prints off the shell case. Don't want no jail case. 3 to 9, standing at Hell's Gate. It's hot and the devil's my cellmate. The game's addictive, I can't stop. It's like I'm chasing that first tie, like Betty Crocker baking that first pie. The beef we serving, stir fry. Swerving all through your urban hurting. Every gate and corner you're working, I'm the bottom line. The school of hard knock turned into Columbine. And my set is throwing up dollar signs. Some gig wop, some get pop. Me, I got a Ziploc, a bubblegum cushion selling Chris Rock. Nobody move, nobody shop. Meth, I'm in the body shop. Where you rub me wrong and your body drops. I'm trying to stand on my own too. Get signed to a major, be a franchise player and get my own hey, show. Yo, this how it sound when them boys underground check our style, we so yeah, yeah, yeah. Get over. Yeah. Get over. Yo, this how it sound when them boys underground check our style, we so yeah, yeah, yeah. Get over. Get over. Hey, yo, this how it sound when them boys underground check our style, we so yeah, yeah, yeah. Get over. Get over. Method Man и Redman никогда не испортят хип-хоп, самую паршивую песню они сделают самой привлекательной. Поверьте мне, вы можете услышать самых плохих музыкантов, но если к ним присоединяться Method Man и Redman, то будет исключительно шоу, е-бой. Шоу must go on, шоу должно продолжаться. Mix Master Freak, а сегодня шоу звучит на нефтерадио.онлайн, а также на freakradio.blogspot.com. Начали мы с Dangerous MC, с DJ K Tronics, это его ремикс. И в продолжении темы о Method Man скажу следующее, что есть такая группа Wu-Tang Clan, если вы ее не слушали, то вам стоит познакомиться с их творчеством. Shaolin Style. Yo. Yo. Pinky ring ish. Yo. That pinky ring ish. Yo. Is that pinky ring ish? The legend of mask it. Shoot out the speakers with my guns, get Jurassic. Super bad, who am I? Dolomite Classic. The band who's back, hands on Angela Bassett. I hand through my plastic, hey, I'm a bastard. No war, mixed down with this hat on record. Broken down and crafted in seconds. Ladies' choice, the golden boy still peppin'. Better respect it, if believe. I pull rabbits out the hat, tricks up my sleeve. I air out the showroom, the ish can breathe. Fix your weave, you know my expertise. I got my piece, who back you do? It's black face at the wool was back. Take it back to the vehicles, leaning, getting wrecked on points. We in them authentic alley switching joints. Major generals, getting five stars. Both arms rocking, one drop. We read 100 against palms. Silencers, garbage, jazz. But every cop we paid for tied now. They're looking on smash. Gas, you out your butter of ass. Sway down, hating me now. Respect, get your fingers off the glass. I got mobbies, who back you dudes? Black face at the wool was back. I got mobbies, who back you dudes? Yo, what the fuck? Oh, yo, what the fuck y'all coming for? Get the fuck away from my door. We got big guns in here. Fuck over there with blue backs. Let me eat his ass under the chin. His boy's hard, black and white pig with the pink lips. Stan thought he was soft till he bit his fingers. This is had me dying, yo. Big fat fucking bleeding. Big cat looking all season. On a beast truck, stuck with wine, ice, diamond twice. The whole city thought I brought FUBU. Blew you, authentic doodle. Picture the fork, iced out, 18 carat wrap between noodles. I got mobbies, who back you dudes? It's black face at the wool was back. I got mobbies, who back you dudes? It's black face at the wool was back. I'm from Trilogy headquarters. From Rips is pulled up. I saw Johnny sipping Henny from an iced out cup with the blood. Two-way vibrating off the hip. I said, fuck it, be dragged off that honey dip. And what you talking? You see my gold front sparking? Ain't trying to hear what you dogs be barking. Read the headline that was blast on today's post. Dead King, dog. thought he could ace ghost. Queen couldn't even jack bump. Probably find him in Doc Doom's back trunk. I'm up in the Wu library, feeding Malcolm's any means necessary. John John Bacardi straight up hold the ice. So nice like New York, they had to name him twice. Name your price, I black out and change the lights. Give you the same advice that I gave my wife. Don't up with mine, clan give you lumps and nine. Let the smoke cloud clear so the sun can shine. Culture shock, for some of us that's all we got. Whether you're ball or not, you can all be ice. New York, New York, legendary rhyme boss. Cold name Charlie Horse, bust with blind paws. I smash, set it and wreck, for cash, credit and check. You crash test, can't measure the threat. I dance on the agenda like my name's Ab Judah. Rap Barracuda, 3XL Kahuna. Sure to get it perking and cause a disturbance. I'm thirsty, feel what I feel, then we can merge it. Creeping through the states in V8s and 12s. My weight's held, up on me, then brace yourself. The noble, Sir I, Mass Mogul. Known to blast vocals and move global on you local. This is grown man talking, coward, I'll split your head. I'm from the east where the streets run red from the bloodshed. Hit chef for the rice and peas. No respect, father, eat him with at ease. My brothers can't wait to squeeze the enamel all. They need wreck like a ghost dealer need an act. Floating on a 95, sting like a killer bee. Your hands can't hit what your eyes can't see. From dark matter to the big crunch, the vocals came in a bunch without one punch. Rare glimpse from the swiftly advanced, proved unstoppable. Reputation enhanced since the cause was probable. So you compare and contrast, but don't blast through extreme depth. With a pen to hold fast, watch the block thirst for one became all. Shot him with the long forgotten rainfall. Delivered in a brutal fashion with simplicity. The blind couldn't verify the authenticity. The rhyme came from the pressure of heat. Then it was laid out on the ground and paved streets. I got my bees, little bad, you dudes. It's whack, place it, the woo was back. I got my bees, little bad, you dudes. It's whack, place it, the woo was back. Одноименное вот звучание «Вутенговский клич» вы услышали в нашем радиоэфире от Mixmaster Freak. Призвал я вас всех подсоединяться к нашему радиоэфиру. Рассказывайте о нас друзьям. Друзья, нефтерадио.онлайн, именно там можно нас послушать, а также посмотреть на мой фейс. Можно в Твиче. Вот, Freak Radio с Q на конце. Также Facebook, Перископ, Одноклассники и ВКонтакте. Да, друзья, есть такие паблики, которые называются Freak Radio. А, например, ВКонтакте, в Одноклассниках и Facebook. И есть и Twitch и Перископ, который принадлежит Mixmaster Freak и Freak Radio. Ха-ха-ха-ха. И именно там можно посмотреть, как вот происходит все это в нашем радиоэфире. Радиоэфиры стали сегодня такие вот медийные, живые, не только аудио, но и видео. Мы послушали с вами Pinky Ring, да, такая зажигательная музыкальная композиция от группы Wu-Tang Clan. А все началось с того, что ребята с Квартала Южного попросили поставить Method Man. Ну и понеслось. Квартал Южный любит Method Man и любит Wu-Tang Clan, Shaolin Style, Shaolin Island, да, этот шаолинский полуостров, который находится в Нью-Йорке, и именно выходцы оттуда, такие как Method Man, да, тот же Рейк Вон The Chef, Ghostface Killer, The RZA, The GZA, The Old Dirty Bastard, да, всем знакомые эти вот имена. ODB, Rest in Peace, Мир и Царство Небесное, You Got, да, тот же самый, вот, это Inspector Deck, Must Killer. Все эти ребята из Wu-Tang Clan прокачивают хип-хоп общественности, хип-хоп комьюнити довольно-таки круто, что и написал Mysterious Mind, пользователь в чате Нефти Радио с Квартала Южный. Приветствуем его в нашем радиоэфире и в нашем чате. Вот, и я покопался. А что же значит это Pinky Ring, название этой песни? Вот, чтобы вложили туда Method Man, а также его коллектив Wu-Tang, я подробно не знаю. Если вы знаете английский, то расскажите, если вы поняли и уловили суть. Я лишь прокачался самим ритмом. И вначале You Got говорит Pinky Ringy, Pinky Ringy, Pinky Ringy. Так вот, Pinky Ring в словаре Урбана, да, в урбанистическом словаре, так называемый Urban Dictionary, там написано, что кольца на мизинцах, что имеется в виду Pinky Ring, да, кольцо на мизинце, на самом деле символизирует то, что вы ищете себе вот пару после беготни с несколькими девушками. Я так и написал в нашем чате, может быть, кому-то станет интересно. Вот. Кроме того, профессиональный игрок в покер Калифорния, Эйб, носит на мизинце кольцо, сделанное из платины, и бриллиантов. И он носит это кольцо именно на мизинце, когда играет в карты. Наверное, он думает, что это ему принесет удачу. Вот таким вот самовнушением занимается этот человек, но это его личное дело, друзья. На этот трек из группы Wu-Tang Clan из альбома Iron Flag, Железный флаг. Называется он Uzi, да, в скобках Pinky Ring. Там сэмпл взят с одноименной композиции в 74 году. Джей Джей Джонсон, судя по всему, использовал первым вот такие вот ритмичные мелодии. Я попытаюсь нарыть эту тему, чтобы мы с вами сравнили. Но кроме того, этот трек также использовал Джефф Ленерф, Том Каруана, Финек Тунизиано и Либретто, вот, а также Эль Мишельс Эфейр, о котором мы также рассказывали. Это тот человек, который Soul Funk Disco играет для Wu-Tang, а Wu-Tang именно прокачивает вот такими вот ритмичными стихами в стиле рэп. Мы продолжаем слушать с вами рэп, хип-хоп, куда входит не только рэп, но и джаз, и регги, калипсо, R&B, фанк. И в том числе фанк бывает в Санкт-Петербурге. Вот такой вот красивый, качественный, группа Soul Surfers, My Crew называется их музыкальная композиция. Вот, они исполняют тоже на иностранном языке, но тем не менее от этого эта музыка не становится не менее привлекательной. И я фанк лично люблю. Как вы относитесь к фанку, напишите в чате нефтерадио.онлайн, либо freakradio.blogspot.com, либо в социальных сетях Freak Radio, либо по номеру телефона +38072-101-22-63. Можем списаться, созвониться с вами, выйти в нашу радио эфир. Любой интерактив приветствуется. Поехали! Soul Surfers, my crew. Soul Surfers не оставит равнодушным никого, я думаю, потому как этот качественный фанкетс, который ребятам вот из России распространяют далеко за пределы Российской Федерации. Они выпускают виниловые пластинки, в социальных сетях видел их 45-ки. Вот, все это выглядит очень приятно, и хорошо, что сегодня музыку на винилах продолжают выпускать, и винил не теряет своей актуальности. Я нашел Джей Джей Джонс на аппарат Strat, инструментал, написано, что... Этот сэмпл использовали ребята из Wu-Tang, а в композиции Uzi Pinky Ring мы сейчас с вами сравним и послушаем, есть ли что-нибудь схожее там. Ну вот первая сбивочка уже слышно похоже. Ну естественно немножко измененные, да, барабаны. Этот трек, я думаю, бибоям понравится тоже. Пинки-ринги. О, вот теперь точно уже сходство 100%. Ну вот, а вы говорите, что RZA это великолепный музыкальный продюсер. Естественно, я соглашусь с вами, что он великолепный музыкальный продюсер, но он берет великолепные сэмплы у Джей Джей Джонсона. Брат Страт, слушаем дальше. Вот спрашивают наши радиослушатели, что за тема играла. И я же говорю, играла Soul Surfers. А сейчас у нас играет Джей Джей Джонсон. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от УГНТУ. Да, это нефтерадио. Нас можно услышать на нефтерадио.онлайн, а также в социальных сетях Freak Radio. freakradio.blogspot.com. Это основной наш сайт, блог, называйте как угодно. А также в социальных сетях ВКонтакте, в Одноклассники, Facebook и, кроме того, Twitter, который на базе Твиттера, да, и Перископ. Там можно даже посмотреть на микс Маста Фрика, как я вам прямо сейчас махаю в камеру рукой. Эй, ребята, привет! Вы меня видите? Вот. Надеюсь, что видите. Вот. Мое слово «паразит» — это вот. Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. Надо избавляться от этого слова «паразита». Джей Джей Джонсон довольно-таки прокачал. Серьезно, думаю, если бибои услышат эту тему, сразу захотят потанцевать. Нужно взять ее на вооружение и на одной из вечеринок бибойских обязательно поставить и вспомнить Джей Джей Джонсона. И показать ребятам, что это не только Wu-Tang, но это и Джей Джей Джонсон Парад Страт Инструментал. У меня есть личные коллекции, которую пополняют ребята, допустим, из Бельгии, а также из Франции. Они присылают свои музыкальные треки нам прямо в личку, по электронной почте, freakradio, freakradio. Ой, простите, freakradio@gmail.com, а также freaksandini@gmail.com, либо в Телеграме или в WhatsApp +3 8072 101 22 63. Если вы делаете музыку, либо, возможно, какие-то фрагменты музыки, в общем, неважно, если вы каким образом связаны с музыкальным творчеством, сбрасывайте свои вот песни, треки, музыку, что угодно, куски, сэмплы, все, что выходит из-под вашего пера, да, только музыкального, вот в плане продюсерства, диджейнга, неважно, возможно, вы делаете крутой микс, как это делает Грег, МС Зулу из Бельгии, слушаем. Yeah, ah c'est la merde, tu vois. La gente féminine ne me laisse pas indifférent. Attends, je t'explique. J'ai la flemme d'éteindre les flammes des femmes. Le feu et le feigne, mais sont des fleurs qui fanent. Elle me file son faune, fraîchement folle. Fan du fun, j'aime son côté fauve. От таких сбивок кочевых, да, переходим в такой более релакс. Можно посидеть на диванчике, попить кофейку. Я отойду ненадолго, но вы не скучайте, музыка продолжает звучать для вас. Peu importe, je me rappelle que ce fut un pur kiff, une féerie, une farandole de fantaisie, un franc délire. Elle était folle de moi parce que je la faisais rire, mais ce fut bref et éphémère car j'étais affamé, infâme, homme affamé. Je l'ai charmé à coups de fabuleuses fables, j'ai fabulé sur de fantasques fantasmes. Je suis formel, elle et moi, ce n'était pas la bonne formule. Ensemble, on ne pouvait que se faire mal, s'enfermer dans une spirale infernale. On fournissait l'effort seulement pour forniquer. On devenait un couple dans la conformité. Je confirme que ça devenait inconfortable, falsifiant ma fascination avec une facilité formidable. En fait, ce n'était qu'un flirt qui devenait frénétique, et ça m'a freiné vite. Je ne voulais plus fricoter d'autant que son côté elle fréquentait un certain Frédéric. Donc elle a fui, je fus confus, je le confesse, mais dans le fond, plus rien à foutre. Maintenant je ne confonds plus histoire de fesses et coups de foudre. Je ne confonds plus, non. Cela m'a fait défaut. Trop de fois, trop de filles, trop de femmes en qui j'avais la foi. Trop de fois. Mais tout ça c'est fini. Mais tout ça c'est fini. Mais tout ça c'est fini. Грег из Universal Zulu Nation, международного хип-хоп комьюнити, он базируется в Бельгии, но читает рэпчину на французском языке. Ну, в Бельгии, наверное, говорят по-французски, я не был в Бенгли, в Бенгли, я тоже не был, не знаю, в Бенгли, наверное, такой не существует страны, это вымышленная страна, которую я придумал прямо сейчас. Так вот, не был я ни в Бенгли, ни в Бегли, ни в Бельгии. Ха-ха-ха. Вот такая вот игра слов в эфире Freak Radio и нефтерадио.онлайн. Друзья, можете слушать нас именно там, но Грег МС Зулу из Universal Zulu Nation прокачал таким вот расслабляющим флоу, да, довольно-таки интересный стиль у него, да, ну, мне лично понравилось, не знаю, как вам. Кроме того, у нас есть еще для вас песни от диджея Пиаша, он делает ремиксы, в том числе и на группу Wu-Tang Clan, где-то у меня была композиция Cream его, да, всем известная вам, но кроме того, он еще и выпускает ремиксы на такие вот классические треки, например, как The Message, знаменитый The Message, Grandmaster Flash и The Furious Five открывает историю хип-хопа, и вы поймете дальше почему. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, roaches in the back, junkies in the alley with the baseball bat. I tried to get away but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. Don't push me cause I'm close to the edge, I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. A crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails, used to be a fag hag. Such a dance to tango, skipping life and dangle. A zircon princess seemed to lost her senses, down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so ditty, she had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My brother's doing fast on my mother's TV, says she watches too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the Sugar Ray fight. Bill collectors that ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double digit inflation, can't take the train to the job, there's a strike at the station. Neon King Kong standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might hijack a plane. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. My son said, Daddy, I don't wanna go to school, cause the teacher's a jerk, he must think I'm a fool. And all the kids smoke reefer, I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street stripper. Dance to the beat, shuffle for my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps, cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on again. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last jaw. Hear them say, you want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. Say what? It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you and he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book takers, thugs, pimps and pushers and the big money makers, driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking round like your pretty boy Floyd. Turned stick up kid, but look what you done did. Got sent up for an 8-year bid. Now your manhood is crooked and you're a Maytag. Spend the next 2 years as an undercover fag, being used and abused and served like hell, till one day you was found hung dead in the cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young. So don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like Cowboy, man. What's up, fool? Yo, what's up, buddy? Yo. Where's Field and Raheem, man? I think they upstairs cooling out. So what's up for the night, y'all? Yo, we can go down to Fever, man. Go check out Junebug, man. Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. Her mom's got raws, man. Not what? Again, man. She got hurt. What man. Is happening? What's going on? What's going on? Freeze. Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up. What? Get him up, man. We down with Grandmaster man. Flash and the Furious Five. What is that, a gang? No, man. Get him. Get him. I'm here, yo, now. Get up, you the problem, man. You the problem. Yo, you ain't got a pussy, man. Car. Get in the car, wait, get in the guy. Get in the car. Why is he talking? Are you a bad guy? Get up, I don't want to hear that. Get in the car. Get in the guy. Tell your partner, get off the car, man. I'm a run, man. Come on, man. Come on, man. Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Да, это Нефтерадио, но не только из виртуальной студии опорного вуза России звучит. А вот наш радиоэфир, он также распространяется посредством медийных площадок Freak Radio. Freak Radio – это вот мой авторский продукт, который с помощью интернета пытаюсь двигать по сети, в частности, хип-хоп-культуру и хип-хоп-музыку, хип-хоп-сознание в том числе. Друзья, на фоне у нас звучит JD, Калюня Стаханова, который записал песню «Подвигаться». Кстати, я вам отрывочек поставлю. «Сто, иду по горячане, еще сто, еще сто». Я хочу на нее накинуться. Извините, я пришла подвигаться. Танцую с пути лица, срубить баб лица. Ищет отца, девица, красавица. Я хочу на нее накинуться. Извините, она пришла подвигаться. Танцую с пути лица, срубить баб лица. Ищет отца, девица, красавица. Тут отрываться надо, ведь для тебя это не новость. Так что до утра проявим стойкость. Мотнул чуть-чуть вперед. Я хочу на нее накинуться. Извините, я пришла подвигаться. Танцует в пути лица, срубить баб лица. Ищет отца, девица, красавица. Я хочу на нее накинуться. Извините, я пришла подвигаться. Танцую в пути лица, срубить баб лица. Ищет отца, девица, красавица. Я хочу на нее накинуться. Вот JD, Калюня, дружбан из Стаханова, записал вот такой отличный трек. Кстати, записывал он его на мобильный телефон, прямо на свой iPhone. Вот, ну, качество довольно-таки приемлемое, потому как сегодня, друзья, в эру высоких технологий можно записываться, не выходя из дома, и не обязательно иметь у себя целую звукозаписывающую компанию, о которой мы с вами сегодня говорили, в частности, вот про музыку из-под полы, да, которая создавалась, да, нарезалась на виниловых пластинках, в частности, на ребрах, на костях, да, на рентгеновских пленках, как это записывали ребята из «Золотая собака» Records, да, так называемые в Санкт-Петербурге подпольные. Вот, да, звуковые компании, да, ну не компании, а просто подпольщики, которые записывали музыку, которая была запрещена в Советском Союзе. Слава богу, сегодня все разрешено в плане музыки, ну, естественно, если это не носит какой-то агитационный, да, там, характер, мы никакую агитацию не проводим, кроме агитации за хип-хоп-культуру, а хип-хоп-культура это всегда описывала в Unity and Heaven Fun, да, мир, любовь, единство и радость, никаким экстремистским направлениям мы не принадлежим. Мы только за развитие, за благосостояние общества. Вот, хип-хоп — это всегда развитие и всегда позитивное мышление, даже если вы и видите какие-то негативные вот окраски, негативные стороны хип-хопа, то это лишь будораживание ума отдельных личностей, но не всего хип-хоп-комьюнити, потому как характер самой хип-хоп-культуры остается прежним. Это мир, любовь, единство и радость. Повторюсь, прежде всего, это уход от негатива к позитиву. Так или иначе, когда нам плохо, мы приходим в хип-хоп, и с помощью его элементов, будь то граффити, да, когда мы рисуем, мы самовыражаемся, либо это рэп, когда мы пишем то, что нас волнует, либо это музыка, в которую мы вкладываем свои чувства и переживания. И вот таким вот способом, либо это танец, да, куда мы выплескиваем свою энергию, вот такими вот способами, с помощью этих артистичных элементов мы несем хип-хоп-культуре вот позитивную сторону, и в общество, в том числе, мы приносим пятый элемент, о котором часто забывают, это знание, которым сегодня с вами я и поделюсь. Друзья, расскажу вам про короля уличного стиля художников Lava 1 and 2, Lava 1 и 2, почему он так себя так назвал и каким он был. К сожалению, он ушел из жизни в 2020 году, поэтому нарыл немножко информашки для вас о нем. Вот, пришлось посмотреть несколько интервью, в частности, с его участием на YouTube и в социальных сетях. Также пошарился немножко на его страничке, посмотрел те фотоальбомы, на которых изображены его граффити. На самом деле, в хип-хоп комьюнити не так часто упоминается этот король уличного стиля художников, да, и не так часто... Вот, отдают дань уважения пионерам хип-хопа. Ну а мы сегодня это сделаем, друзья, прямо сейчас в нашем радиоэфире. Сходил, вот я себе наколотил какао и теперь попиваю его. Мою блатную кружку вы можете посмотреть, вернее увидеть, посмотреть, называйте как хотите, с сумасшедшей девчонкой. Вот, которая нарисована на кружке. Так вот, можете посмотреть в Твиче, либо в Перископе, а также в социальной сети ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, в наших группах. Друзья, если хотите видеть эфир, не только слушать, но и видеть, заходите туда. Если хотите связаться с нами, то нефтерадио.онлайн, либо freakradio.blogspot.com. Это чат, который прикреплен там. Также номер телефона +38072-101-22-63. Мобильный оператор Лугаком для жителей Луганской Народной Республики. Для всех остальных это Telegram и WhatsApp. Друзья, WhatsApp, йо. Мы говорим про короля уличного стиля художников Lava One and Two. Поехали. Это пионер хип-хопа и граффити-райтер, король уличного стиля художников. Два его брата были из банды Black Spades. Вот, сейчас прям поправлю, зашел на свой пост в Яндекс.Дзене, там вы можете почитать мою колонку, колумнистику, да, веду. Вот, она называется Румур, русский мавр, да, сокращенно, да. Вот, почему русский мавр, потому как изучаю я и черную культуру, вот, в частности, про хип-хоп, который... Выходцы из Африки в первую очередь принесли в Соединенные Штаты Америки, но хип-хоп это не американская тема, это именно африканская тема, и вы поймете почему, слушая наши радиоэфиры, друзья. Так вот, Black Spades была такая банда в Бронксе, эти ребята жили в Бронксе и носили такие кожаные куртки, на которых было написано Black Spades, что значит черные пики, и эта черная пика была нарисована тоже. Так вот, Lava One and Two рисовал флаера и рекламные постеры к тусовкам, а также был участником этой банды Black Spades. При жизни он рассказывал, что Zulu Nation, Universal Zulu Nation, международная хип-хоп комьюнити, которая существует с 1973 года и по сей день, сегодня вот участники этого хип-хоп комьюнити продолжают продвигать именно хип-хоп культуру, не только отдельные элементы, рэп, либо диджейнг, да, либо граффити, а вот именно все пять элементов в одном, в том числе и знания, которым делюсь прямо сейчас с вами, друзья. Так вот, сам граффити, король Lava One and Two, Lava 1-2, был тоже участником не только Black Spades, но и Universal Zulu Nation, международного хип-хоп комьюнити. В памяти наших хип-хоп активистов он остается навсегда, вот, в сердцах и в памяти. Тому как, повторюсь, Lava 1-2 покинул этот мир в 2020 году. Родился этот легендарный пионер хип-хопа, художник уличного стиля. В испанском Гарлеме в Нью-Йорке есть такой район, Spanish Harlem. Кто не знает, да, Буриква. Это представители Буриква, порториканцы, доминиканцы, вот такие вот коренные американцы. Не англосаксы, да? Не белые европейцы, которые проникли вот в Америку и сказали, что Колумб открыл Америку. Нет, это все фигня, вздор, которым нас, кстати, в школе по истории кормили. Оказывается, это фейк. Вот, так вот, в Spanish Harlem, в этом районе, в испанском Harlem, родился Lava One and Two от матери с отцом, которые прибыли из Пуэрто-Рико. Многие думали, что он черный парень с довольно светлой кожей. Довольно-таки он светлокожий был паренек, но сам художник говорил, что он буриква, то бишь пуэрториканец. Буриква, тот же Fat Joe, да, тот же Big Pun, которых вы знаете, да. Вот, и Spanish Harlem имеет в своем лице достаточное количество хип-хоп-активистов, в том числе и рэперов, которые очень круто читают. Многие думали, что, повторюсь, Лава парень с довольно светлой кожей. Вот, и некоторые даже подшучивали над ним из-за этого. Ну, имеется в виду в его, опять же, среде чернокожего населения. Да, Куба и Пуэрто-Рико в одном лице. Вот так вот говорили про Лава One and Two. Король Нью-Йорка, легенда улиц, его корни. И, повторюсь, из восточного Гарлема, Spanish Гарлем, испанский Гарлем. Лава начал рисовать в начале 70-х. Стены, которые он красил, это уже исторические места хип-хопа. Это было в районах Манхэттена, испанского Гарлема, Бронкса, в Нью-Йорке. Все том же Большое Яблоко, Big Apple, да, как называют Нью-Йорк. Настоящее его имя Альберт Меркадо. Лава начал рисовать со своим братом Cool Breeze, так звали его брата, в 1970-м или в начале 1971-го. Года. Они с братом любили рисовать на автобусах, на уличных стенах. Так делали многие райтеры в прошлом. Например, Кей 161, Джуниор 161, Таки 183, знаменитый Грег Джо 182, Тони 184, Эдди 181, Кул Клифф 120, Кэт 87, Хилт 505, Сенчери 120. Вы удивитесь, наверное, для тех, кто не посвящен глубоко в хип-хоп-культуру, почему к именам привязаны цифры. Это название районов, да, где жили эти люди. Это бы, могла бы быть 183-я улица, либо 184-я авеню, либо номер штата, да, 503-й или 505-й какой-нибудь. В общем, поэтому, ребята, чтобы определить границу географии на местоположение на карте свое, они писали циферки, вот. Либо это могла быть просто единичка типа первой, как это было Буриква 1, да, Буриква 1. Вот эти ребята красили улицы и автобусы до того, как спустились в подземку, до того, как присоединиться к Black Spades. Лава 1 и 2 имел прозвище Straightman и состоял в другой банде под названием The Reapers. Вот сейчас подумал, что впору не только рассказать вам про Лава, но и показать. На Яндекс.Дзене у меня есть фотография, вот, которую скачал я в интернете. Вы можете, конечно же, вбить в Google и найти Lava One and Two, да? Но я думаю, лучше будет, если мы сделаем скриншотик, да, и опубликуем его, например, в нашем чате. Те, кто нас слушает сейчас, думаю, им будет интересно посмотреть, как же выглядел Lava One and Two, Lava 1 и 2. Он такой здесь старенький уже, эта фотография более приближенная к реальности, имеется в виду не тогда, когда он был молодым, когда он был пацаненком, конечно же, он выглядел по-другому. Думаю, наверное, имеет место и фотографию его добавить прямо сейчас в наш вот стрим, да, в прямую трансляцию, чтобы те, кто смотрит нас, в частности, где-то в Твитчере, либо в Перископе, могли посмотреть на Lava One and Two, Lava 1 и 2, да, друзья? Именно ему посвящен сегодня наш радиоэфир. Вот сделал я это прямо сейчас. Можете посмотреть. Сейчас размерчик подгоню, чтобы более или менее было видно. Вот так вот выглядит, друзья, Lava One and Two. Загрузил в чат нефтерадио, нефтерадио.онлайн, а также этот же чат freakradio.blogspot.com. Далеко от микрофона что-то отсел, чувствую, что плохо меня слышно, наверное. Вот, подсел ближе. И в стрим, добавил в стрим, в Твичере, в Перископе, а также в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук. Можете наблюдать, друзья, не только меня, но и Лава 1 и 2. Там написано RIP, IRIP, Rest in Peace, потому что он, к сожалению, ушел из жизни в 2020 году, и поэтому мы вспоминаем этого знаменитого художника, граффити-райтера. Вот, называйте как угодно, но для нас он был хип-хоп-активистом, который продвигал именно хип-хоп и пионером этого стиля в 70-х. Так вот, повторюсь, до того, как присоединиться к Black Spades, Lava 1 и 2 имел прозвище Straightman. да, и состоял в другой банде под названием Reapers. Никто в банде не называл себя по именам, которые были в паспортах, поэтому лидер Reapers спросил, как бы, вот, Альберт Меркадо хотел, чтобы его звали. И Альберт Меркадо предложил имя Straight, типа строгий, но лидер банды сказал, что круче будет, если Straight Man, да, строгий мужик. На тот момент Straight Man не писал название банды Reapers на стенах или где-то еще в квартале, но он умел рисовать и нанес первые цвета на жакеты членов банды. До него никто этого не делал. Через год Straight Man, строгий мужик, присоединился к банде Black Spades и разрисовал жакеты чувакам из Манхэттенского дивизиона и чувакам со 123-й улицы, а также Wagner Projects, это еще один район Манхэттена, Нью-Йорка. Вот, они были единственными, у кого были жакеты, разукрашенные краской. Люди вокруг говорили, что у нас лучшие разукрашенные жакеты, говорил в свое время при жизни Lava 1 & 2. Вместе с членами банды Black Spades Lava 1 & 2 разрисовывал автобусные остановки, парковки, стены, магазины. Black Spades составляли повсюду свои метки и рисовали логотип банды и тегли. Однажды брат Лавы сказал, что ему нужно поднимать планку и перенести свое творчество на новый уровень. Он предложил ему двигаться в центр Бронкса со своего района. Брат повел Лава на точку сборки райтеров. Однажды Лава 1 & 2 пошел на сходку Black Spades в районе Soundview, Бронкс, который был главным дивизионом Black Spades. На этом собрании члены банды избрали Лаву 1 & 2 командиром района Манхэттен. Вот, Лава управлял четырьмя дивизионами и тремя отделениями Black Spades и оставался в этой должности с 1969 по 73 года. В это время все звали его Straight Man, строгий мужик. Девушкам нравилось это имя, и оно было уникальным. Это имя прилипло к Райтеру в 73 году. Кстати, у его брата тоже было это другое имя, T-Sip, Cool Breeze, это он уже второе имя себе выбрал для того, чтобы рисовать на стенах. Помните, да, как у Криса Паркера, KRS-One, I write my name and graffiti on the wall, да, пишу свое имя и граффити на стене. Каждый раз, когда Лава нарисовал эмблему банды Black Spades, он писал рядом свое имя, чтобы люди понимали, кто он и откуда пришел. На точке сборки райтеров на 149-й улице, знаменитая 149-я улица, о которой многие наслышаны, вот, там была точка сборки этих райтеров. Так вот, на 149-й улице Лава тусовался со многими уличными художниками, граффитчиками. Молодые ребята ходили вместе, воровали краску в магазинах. Они были дерзкие подростки и рисовали на поездах и по всему городу делали это. Бронкс на тот момент был разрушен, это были руины, как после Второй мировой войны. Если мы живем в руинах, почему мы не можем пойти и разрисовать какой-нибудь чистый поезд? Спрашивали подростки. Malcolm X, Nation of Islam, Black Panthers, Lost Poets, Young Lords, все эти течения в политическом ключе, да, гетто, двигали умы черной молодежи, всю эту политику изображали райтеры в арт-формах. Все начиналось с маркеров, ребята рисовали на поездах, писали там свои имена, они писали свои имена внутри поездов, затем они стали красить поезда снаружи уже аэрозольной краской. В 1971-1972 годах народ пытался уже изобразить что-то особенное, какое-то художество на поезде, дизайн, чтобы это выглядело очень красиво. Это перешло на новый уровень. Люди стали останавливаться на улицах, чтобы посмотреть на красиво разрисованный поезд, все стены туннелей и райтеры разрисовывали. Так и 183-й был первым райтером, о котором написали в газетах журналисты, но были ребята, которые рисовали до него. Однако его признали первым, потому что о нем написали книжки. Вот, в книжках и журналах его имя вошло в историю через печать. Когда Лава 1 & 2 начал рисовать, ему было 16-17 лет. Его наставником был парень, которому был 21 год. Раньше у райтеров не было телефонов, поэтому средством общения между ними было именно граффити на поездах. Я мог сделать что-то в Бронксе и показать это с помощью поезда ребятам из Бруклина. Они смотрели на мой став и говорили: «Вау, этот тип крутой». Так говорил при жизни Lava 1 & 2, Lava 1 и 2. Можно отметить тот факт, что в то время На улицах было много насилия, преступности, криминала, были и политические нападки, и атаки на общество, на ту среду, в которой ты рос. Сегодня мы видим, что те же политики используют граффити в своих красных целях. Они используют граффити как рекламную кампанию для своих политических акций. Сегодня мы видим в поездах не теги райтеров, но видим ту же рекламу, да, которая предлагает различные услуги и товары. То есть мы, друзья, с вами видим много информации на тех же стенах, да, в автобусах, везде. В метро, в транспортах, в троллейбусах, в поездах. И можно сказать, что именно граффити, являясь одним из элементов хип-хоп-культуры, смогло перенести эти вот сообщения, да, сегодня это рекламного характера, раньше это были просто какие-то призывы к действию, либо просто чтобы задуматься. Так вот, эти сообщения на стенах и поездах перешли, и через стены и поезда перешли в бизнес, на рынок и в торговую сферу, то есть с улицы прямиком на торговые площадки. Лава 1.2 считал, что граффити — это первый элемент хип-хоп-культуры. Когда Zulu Nation пришли на улицы, они попытались объединить различные социальные группы, товарищества, братства, банды в один уличный конгломерат с творческими способностями и динамикой движения. Уличные банды были оплотом существования подростков в бедных районах. Black Spades – одна из самых влиятельных банд, существовавших и существующих, кстати, сегодня в Нью-Йорке. Ну, банда — это громко сказано, они вот не совершали таких каких-то разбоев, нападений, да, и грабежей, там имеется в виду, они наоборот пытались защитить свое комьюнити от посягательств именно правительства Соединенных Штатов Америки, которое просто пыталось сжечь их в Бронксе. Так вот, произошло преобразование этой банды Black Spades впоследствии в общественное движение Zulu Nation. Потом это стало Universal Zulu Nation. Когда хип-хоп прикрепился к Universal Zulu Nation, то это уже стало Universal, потому что вышло на международную арену, в частности во Францию, в ту же Бельгию, да, Англию, Германию, Францию, повторюсь, сегодня это Япония, и Бразилия, и Уганда, и Россия, в том числе и Беларусь. Вот, везде есть представители Universal Zulu Nation, которые продолжают двигать хип-хоп-культуру в ее обличии, имеется в виду MC-инг, DJ-инг, райтинг, а также вот бибоинг. И пятый элемент хип-хоп-культуры — это знание, да, которым сегодня делимся вместе с вами, друзья. Так вот, Zulu Nation стали платформой для этого преобразования, они стали основой для Black Spades и других банд именно в единении. Они объединились под баннером Zulu Nation, Африка Бомбата, диджей Африка Бомбата был участником тоже этой Black Spades группировки. Он объединил этих людей с разными способностями. Кто-то ушел танцевать, кто-то умел говорить в микрофон, кто-то умел играть музыку на инструментах. Отсюда пошло название, вернее, становление хип-хопа, ну и его название в том числе, и становление хип-хоп элементов в ключе одной культуры. Бибой, MC, диджей, райтер, все они уже не бегали по отдельности по улицам в одиночку, имеется в виду, они были в одной группировке. Сегодня все эти арт-формы позволяют делать уже миллионы долларов. Видим мы с вами, да, что в медиабизнес ушел хип-хоп. Вот, но в своем прекрасном обличии из пяти элементов он также остается, только в свою нишу занимает. На тот момент никто и не подозревал, что уличная культура перейдет на новый уровень, а именно в бизнес, медиаиндустрию. Inner City Movement, да, так называемый, был политическим и социальным движением. Inner City, ну, это такое локальное гетто, да, в котором вы живете у себя на районе. Так вот, именно движуха вот этого вот локального гетто Inner City, так называемого, вот, было политическим и социальным движением. А именно Lava 1 and 2, Lava 1 и 2, это уже история человека из Нью-Йорка, который с помощью арт-формы смог добиться успеха и уйти от негативного влияния улицы. Lava 1 и 2 был пионером движения, он делал флайера и рекламные постеры для хип-хоп-тусовок. В 70-х хип-хоп еще не был тогда мейнстримом. Такие люди, как Lava 1 и 2, Phase 2, Buddy Squire, они начали делать рекламу на флайерах для тусовок. Кроме тусовок и вечеринок, Lava 1 и 2 делал флайера для клубов Нью-Йорка и не только, кстати, для них, но для всех, кто делал какие-то джемы, то бишь вечеринки на улицах, либо в спортзалах. или комьюнити-центрах. Лава делал флайера для Кулгерка, Грандмастер Флэша. Думаю, этих людей не надо представлять. Если вы с ними не знакомы, то тогда вам нужно точно окунуться глубоко в историю хип-хоп-культуры. Это первые диджеи, имеется в виду первые в плане того, что которые вывели хип-хоп на мировую арену. Конечно же, до них тоже были и Диско Кинг Марио, и Грандмастер Флэш, да, которые в других районах и Бронкса, и Бруклина крутили музыку. Так вот, люди со временем узнавали все больше о Лава 1 и 2, когда он начал рисовать уже флайера для различных мероприятий, для различных тусовок и джемов, и стали интересоваться его работами. Лава становился все известнее и стал получать заказов больше уже на рекламу. Впоследствии он становился взрослее, старше, женился, у него родился сын, некоторые вещи изменились в его жизни и поменялись даже ориентиры. Имя Стрейтман, кстати, не очень нравилось самому уличному художнику, но с другой стороны он вырос с этим именем. Строгий мужик, значит, вот, это я так перевел, строгий, да, straight from the Compton, да, строго из Compton. Все мы с вами знаем эту знаменитую вот тему NWA и тот фильм, да, который вышел вот уже после того, как группа распалась, да, в современном обличии уже там интерпретация совсем другая, но суть остается та же, вот. Но здесь имеется в виду Стрейтман не строгий мужик, как я это перевел, а значит прямой, ровный или шланг просто по-русски, потому что он был такой дебелый, высоченный парняга и тощий к тому же, потому как они, поэтому ребята над ним часто подшучивали, говорили, что он шланг, йоу, шланг, ну типа, йоу, здорово, шланг. Здорово, прямой, ровный мужик, в общем, прямой, ровный мужик, straight man. Это был изначально Лава 1.2. Однажды в 3 часа ночи Лава с братаном своим, с родным, кстати, Кул Бризом, да, вернулись домой с улицы, они только что покрасили очередной поезд и были все в краске, вот так и говорит Лава. Я был весь в краске, и брат посоветовал мне взять мыло Лава. Этим мылом пользовались строители и механики, чтобы отмыть масло и отстирать какую-то грязь, сильно прилипшую. Я сказал: «Йо, братан, я буду использовать это название мыла в качестве своего имени. Никто не использовал это название ни в Нью-Йорке, ни во всем мире. Я такого не слышал», — говорил Лава 1.2. После того, как я купил мыло Лава, которым отстирал краску, я начал писать Лава 1, потом добавил двойку, после начал писать слитно Лава 1.2 и вспоминал об этом вспоминал художник. Он также говорил, что Лава было легче писать, чем Стрейтмен, ну понятно, всего лишь 4 буквы вместо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А после смены имени он улучшил и свои навыки рисования, понемногу начал продвигать свой стиль ковбойских шрифтов на поездах. Это очень повлияло и на других райтеров в том числе, и вдохновило самого Лава 1.2. Впоследствии он вспоминал, что за свою карьеру разукрасил не так много поездов сверху донизи, рак ту батом, так называемый, да, на всего около 5-6 штук. Это когда сверху донизу рисует полностью поезд. Но это были его лучшие работы из 5-6 штук. Однако Лава красил и бомбил множество подземных станций и стоянок поездов. Лучшей точкой для него было место в районе Кингстона, Бруклина. Атлантика Авеню было хорошим местом, откуда отправлялись поезда, разукрашенные за пределы Бруклина. Там Лава обычно бомбил поезда с такими челами, как Боб Боб, Кокейн 1, Суперкат. Они брали его с собой далеко, за пределы тех мест, где он красил и жил. Они брали его в секретное место, где рисовал только один райтер и оставлял свое имя с тегом Cool Keto. Лава рисовал со многими райтерами по всему городу, например, Afro 2, Hulk 62, он же Greek 501, он же, и с такими людьми, как Jockey 1. 149-я улица, легендарное место, где собирались на бенчах. Бенч — это лавка, вот простонародье, а на сленге райтеров это местина, где собирались райтеры и смотрели на свои раскрашенные поезда. Вот на этих бенчах, Лава 1.2 познакомился с Трейси 168-м. В следующий уже раз Лава встретил Трейси 168-го на 180-й улице в Бронксе. Они стали дружить, и Трейси 168-й познакомил Лаву со своими дружками, Чичи 133 и другие. С этого момента Трейси 168 вместе с Лава 1.2 начали рисовать вместе во многих местах. Однажды Лава вместе с Трейси отправились бомбить седьмую станцию. Ну, бомбить имеется в виду в кавычках. Бомбинг — это значит, то бишь бомбить поезда, либо бомбить стены, имеется в виду быстро разукрашивать, да, по быстрячку. Забомбил, пока тебя не схватили копы, и убежал. Так вот, решили ребята разукрасить, разбомбить седьмую станцию и поезд, стоявший там. На том месте они столкнулись вечером с другими райтерами, которых не знали. Четверо незнакомцев решили в тот вечер тоже разрисовать, забомбить ту же станцию, что и Лава. Один из них написал имя Спенсер-1, другие писали имена такие как Санденс, Пейдж 505 и Пойзен 106. Мека хип-хопа остается Бронкс, так как там появились первые массовые движухи хип-хопа, но культура сегодня уже по всему миру, хип-хоп это креативно сегодня, много сильных ребят, райтеров пришли из разных районов Нью-Йорка, на улицах много было насилия, вот они от этого насилия убегали в хип-хоп и потом впоследствии даже многие уехали, сегодня они живут где-нибудь там в той же Англии, во Франции, в Германии, да, вот, или в Бельгии, а может быть и в России, а вот, культура хип-хопа покорила так или иначе разные города и страны. На улицах было много в свое время насилия, негатива и остается, кстати, оно. И именно причина, по которой смогли ребята побороть все это негативное действие, это не успех и богатство, не бизнес, это именно единение людей в хип-хоп-культуре. Народ на улицах объединился в одну социальную группу Black Spades, потом это были Universal Zulu Nation, которые и остаются сегодня на передовой хип-хоп культуры и продолжают продвигать именно идеологию хип-хопа в плане именно культуры, сохранения всех традиционных пяти элементов. Идея создания уличных группировок, банд была защитить свой район, своих мам, пап, братьев, младших братьев и сестер. Говорил Лава 1 и 2. Мы пытались убрать наркотики с улицы, это была наша миссия, было множество людей на улицах, которым мы нравились, вместе с тем, что мы пытались сделать какие-то позитивные изменения в обществе, наряду с этим с нами оставались те, кто делал негативные вещи на улицах. Эта вечная борьба между добром и злом никогда не заканчивается, нам приходилось и драться, чтобы отстаивать свои позиции и идеи. Мы не были бандами или группировками, которые хотели уничтожить друг друга, наша задача было помочь своему сообществу, в котором мы живем. Мы не бегали по улицам с пистолетами, не размахивали ими. Максимум, что у нас было из оружия, это маленький складной ножичек для самообороны. У нас не было намерений убить кого-то. Сегодня же рэперы используют насилие для пропаганды своего имиджа и чтобы быть популярными в медиабизнесе. Это не корни культуры хип-хопа, это не хип-хоп уже, это имидж самих рэперов, но никак не идея создания хип-хоп-культуры в целом. Основы хип-хопа в джемах, тусовках, вечеринках, где люди получают заряд бодрости и позитива. Так описывал суть хип-хопа Лава 1 и 2. Его историю сегодня вы узнали, друзья, на нефтерадио.онлайн. Нас можно услышать по этому адресу, именно нефтерадио.онлайн, либо freakradio.blogspot.com, также в социальных сетях Одноклассники, Facebook, ВКонтакте. Freak Radio с Q на конце, Freak Radio, ищите, подписывайтесь и рассказывайте о нас друзьям. Кроме того, вот, возможно нас слушать и смотреть стримы в Твичере и в Перископе. YouTube пока что заблокирован по причине правообладания. Кто-то сделал вот обращение в YouTube по поводу того, что мы использовали какую-то музыкальную композицию в нашем радиоэфире, но мы ведь это делаем не для заработка денег, а именно просто для популяризации музыки и в частности хип-хоп культуры. Сегодня мы поговорили про Лава 1 и 2. Друзья, на этом завершаем наш радиоэфир. Напоследок поставлю еще вам несколько музыкальных композиций, естественно, хип-хоповых, чтобы вы прониклись духом именно хип-хоп-культуры. Вот, мы с вами так или иначе знакомимся с этой культурой, которая сегодня по всему миру распространилась уже, да. И вот одним из родоначальников этой хип-хоп-культуры был, есть и остается Африка Бамбата, да. Вот, и для того, чтобы вы прониклись хип-хопом, потому как хип-хоп он разный, а не только вот состоит из рэпа, да, но также есть и фанкетс, да, и я хочу вам поставить одну из последних таких музыкальных композиций Африки Бамбаты, которая называется «Сали». Вместе с Кингом Камонзи. Слушаем. Universal Zulu Nation, Африка Бамбата, Кинг Камонзи продолжают строить хип-хоп культуру. Hip-hop

Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио от УГНТУ. Pump, funk it up. Pulling out the freaks. Pump, pump, pump, funk it up. Funk it up. Now I'm funny, man. James Brown, Boosie, Bell Bottoms, Afros, Black Lights, Party Nights, Barcades, Confunction, Music, Steady Bumpin' to the Gap, Now, Man's Pumpin'. Now, when they reminisce over you, my God, the good old days when the whole crew was swayed off to the party, leaves and shell tops, and everyone dances when they hear the funk drop. With the Memphis horn, put Fred Wesley with the JBs in his horn. Give the drummer some Clyde rocks to beat. I rhyme short and sweet like Rick James. I'm a super freak. Yeah, shit, y'all, you don't stop. Put the bumps in your trunk, ribbon it up, feel the funk. Let the rhythm ride and you quit the feel. Kicking it on the reel with the funk, 'cause we got those skills. Don't stop, keep on. Now throw your hands in the air and wave them like you just don't care. And if you wanna party with us tonight, somebody say, oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! And you don't stop. I say, we like to party, rock the party. We like to party. Go blow. The somebody party. Say, ho! Ho! Say, ho! Ho! Ho! Somebody ho. Say, make money, money, make money, money, money. Make money, money, make money, money, money. I say, take money, money, take money. Pump, funk it up. Pump, funk it up. Pump, pump, pump, funk it up. Funk it up. Pump, pump, pump, funk it up. Pump, funk it up. Pump, pump, pump, funk it up. Funk it up.